я начинала осознавать, что в любом деле была своя лингвистическая специфика. А способность выучить специфический язык в любой сфере, будь то музыка, медицина или финансы, могла быть использована для ускоренного владения другими областями знаний. Язык науки было интересно изучать, не только медицинские слова и значения, но также прозу с ее ритмом срочности и точностью в описании феноменов и процессов. Это понимание процессов, как перейти от одного к другому, стало моим наркотиком. Я подсел на него и хотел знать все больше и больше. Моя мотивация и природное любопытство сильно облегчили учебу. Когда я овладел терминологией, передо мной буквально отворились двери госпиталей Министерства по делам ветеранов и Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Доктор Эллис привел меня пообщаться с его медицинскими коллегами самого высокого калибра. В этих кругах очень немногие знали, что у меня не было за плечами медицинской школы, и что я не был доктором, не говоря уж о том, что я никогда не учился в колледже и едва закончил среднюю школу. Конечно, были моменты, когда я чувствовал, что мне не хватает образования. Но для себя я уяснил, что вместо того, чтобы притворяться, что знаю что-то, всегда лучше спросить. «Послушайте, я не совсем понял, что вы сказали, вы не могли бы объяснить?» И большинство врачей с удовольствием объяснят. Боб Эллис так верил в мои исследовательские способности, что мы написали в соавторстве несколько статей по сохранению энергетических фосфатов в сердечных мышцах, которые были опубликованы в различных медицинских журналах и учебниках. Не все выпускники Гарвардской медицинской школы могли похвастаться таким спектром публикаций. «Какую медицинскую школу вы заканчивали?» Этот вопрос был неизбежен, особенно от врачей-интернов, работающих под руководством доктора Эллиса и доктора Голдстейна. Эллиса приводило в замешательство то, что многие студенты-медики, поступившие в интернатуру в хирургии, почти не имели практического представления о профессии. У них были нетренированные руки, отсутствовала зрительная концентрация, они не знали правил проведения процедур. Некоторые никогда не держали инструментов в руках. Чтобы не тратить время на азы, он посылал их ко мне для обучения. Неожиданно мне пришлось отвечать на все те вопросы, которые я сам когда-то задавал. Что вы делаете, как? Можно попробовать? Все интерны были очень толковыми. Знали анатомию, физиологию, биологию и химию. Но лишь у немногих были подходящие руки. Я часто замечал, что становлюсь так же нетерпим, как доктор Эллис, Рип и Гэри в одном лице. Во время тестов, которые включали операцию на открытом сердце у собак, было невыносимо видеть неуклюжее обращение с хрупкими артериями и другими органами четвероногих пациентов, что нередко случалось. В моей лаборатории, как называл ее Эллис, я имел право сказать: «Нет, не тяните, давление нужно распределять равномерно». Когда во взгляде интерна читалось: «Кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать?»,